что расходился он вообще из большого самолюбия и неуживчивости. В записи Голенищева-Кутузова это изложено более подробно. «Я сказал, что знаю Достоевского и очень его люблю, что он человек и товарищ хороший, но страшно самолюбив и неуживчив, что он перессорился со всеми после успеха своих бедных людей и что единственно со мною не было положительной ссоры, но что в последние годы я нарочно распространил несколько время. Ибо действительно после этого разговора мы почти не видались». Достоевский ко мне охладел, и мы почти не видались. Этим психологическим этюдом Майков и ограничился. Когда ему сказали «можете идти, вы свободны», Майкову стало ужасно весело, именно потому, что не спросили ничего о той ночи. Он вспоминает, как вышел из светлой комнаты в совершенно темный коридор, пошел на удачу и натолкнулся рукой во тьме на что-то железное. То была звезда генерала Набокова, председателя следственной комиссии и коменданта Петропавловской крепости. «Добрый старик», — указал ему путь. Он вышел на пустой крепостной двор. Луна ярко озаряла стены собора. Где-то совсем рядом обретался Достоевский. Он мог теперь спать спокойно. Целый заговор пропал. Вспоминая, каким предстал той ночью, сидящий перед ним в красной рубашке с расстегнутым воротом автор «Бедных людей», Майков находит сравнение. «Как умирающий Сократ перед друзьями», — говорит он, — «он не улавливает той разницы, что в данном случае самоубийство носит вполне добровольный характер. Жар гибели свирепой», — сказал Пушкин. Эта тяга к перемене судьбы, к жертве и искуплению в еще большей степени присуща другому участнику, тому, кого с полным основанием можно назвать душой всего предприятия. Мы имеем в виду Николая Александровича Спешнева. Мало, что аристократ и красавец с безукоризненными манерами и романтическим прошлым, он обладал сверх того независимым умом и твердо направленной волей. Его скрытую силу чувствовали окружающие. Он был несуетлив и достаточен. Во всяком случае, мог позволить себе некоторый комфорт. Женщины были от него без ума, хотя, как прозорливо замечает тот же чувствительный биограф, дело не только в женщинах. Ниже мы еще убедимся, насколько он прав. Спешнев нигде не служил и располагал досугом. Он успевает повсюду. Появляется у Петрашевского, посещает Плещеева, участвует в Дуровском кружке, обедает у Европеуса, это идейная трапеза, в честь дня рождения Фурье, когда восторженный Ах Шарумов призвал разрушить столицы. Дорого обойдется обедавшим. При этом ему удается держаться в тени. Недаром в самом начале следствия его относят к фигурам второстепенным. Скрытный, невозмутимый Спешнев, год рождения все тот же, 1821, полная противоположность Петрашевскому, актеру и болтуну, как запальчиво поименует его Достоевский в ночном разговоре с Майковым. Напомним, что в официальных показаниях он, несмотря на очевидную для себя выгоду, удержится от подобных определений. Петрашевский человек несерьезный, поэтому его не посвящают в дело. Может быть, еще и потому, что Спешнев не желает двоевластия. В глубоком секрете от остальных семерка вступает в сговор. Это тайное общество так и не будет открыто. «Целый заговор пропал», — скажет впоследствии Достоевский. Он, впрочем, не пояснит, что имелось в виду. Но тут возникает вопрос, на который доселе не дано сколько-нибудь удовлетворительного ответа, а именно, почему Достоевский только что с легкой насмешкой отвергнувший предложение Филиппова относительно литографии, вдруг безоглядно ввязывается в другое предприятие.